Довольно долго не могу прийти в себя. Интересно, кто ей запудрил мозги? Малосен — способ объяснения. Малосен — бесспорная причина. Малосен — козел-бомбардир. Кто? Казнав? Лисифр? И почему она поверила? А я-то считал, что она ко мне неровно дышит. Браво, Малосен. Медаль тебе за проницательность. Абсолютный чемпион всех времен и народов. Ты же сам во всем виноват. Ты и твоя вонючая работа. Работа, от которой воняет козлом. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, мисс Гамильтон и я, не в силах произнести ни слова. Затем две слезинки скатываются по ее руинам, а я, стремглав, убегаю, как тот сукин сын, который предал убийцам своих спящих товарищей. Надоело. К черту. К черту, к черту, к черту, к черту. И в самом деле надоело. Стажил. Вот кто мне нужен. В таком настроении только с ним и общаться. Потому что Стажилкович — человек, который познал крах всех иллюзий. Сначала боженька, в которого он истово верил, и который выскользнул из его вспененной души, оставив ее открытой всем ветрам истории. Затем военный героизм и его оборотная сторона. Дальше — превращение товарищей в священных коров после победы революции. Наконец, одиночество прокаженного, когда его исключили из партии. Все пошло прахом в ходе его долгой-долгой жизни. Что же осталось? Шахматы. Да и тут ему случается проигрывать. И еще остался юмор, последнее прибежище этики. И я провожу часть ночи со стариком. Но сегодня я решительно отказываюсь баловаться деревяшками. Мне нужно, чтобы он просто поговорил со мной. «Ладно, сынок, как хочешь». И, положив мне руку на плечо, он ведет меня через весь магазин с этажа на этаж, рассказывая своим бархатным утробным басом о самых разных предметах, попадающихся нам на глаза. Скороварки, консервированные кроличьи рагу, ночные сорочки, эскалаторы, издание коллекции «Плеяда», светильники, искусственные цветы, персидские ковры. Он комментирует все в историко-мистическом ключе, как если бы мы были преисполненными неземной мудрости марсианами в музее некой чуждой нам цивилизации. Затем мы все-таки расставляем фигуры на доске. Я не смог ему противиться. Но партия получается совершенно несерьезной. Больше разговоров, чем игры. Приглушенным вдохновенным басом Стажил продолжает свой монолог. И в какой-то момент, бог знает в какой связи, речь снова заходит о Коле, юном истребителе немцев, который в конце войны сошел с ума. «Я тебе уже говорил, он разработал не знаю сколько способов убийства. Беременная баба, детская колясочка, об этом я уже рассказывал. Но он и спал с некоторыми офицерами. У немцев не только офицеры СД любили хорошеньких мальчиков. Он был еще большой мастер по несчастным случаям. На стройке, допустим, что-нибудь тяжелое падает с лесов, или колесо у машины отваливается на полном ходу. Такие вот штуки. И обычно смерть казалась случайной, непредсказуемой. Виновато невезение, как говорят у вас, французов. Два офицера, с которыми он спал, не скрываясь, такой балканский Лорензаччо, умерли вроде бы от инфаркта. Лорензаччо — исторический персонаж, герой одноименной исторической драмы Альфреда де Мюссе «Флорентийский Брут», который пользуется своей репутацией распутника, чтобы сблизиться с тираном Алессандро Медичи и убить его. Никаких следов, ни яда, ни насилия. И заметь, другие офицеры заступились за него перед гестапо. Они почти все на него клали глаз и тем самым подготавливали собственную смерть. Должно быть, они об этом смутно догадывались, потому что в шутку прозвали его «Leidenschaftsgefahr». Переведи. «Риск страсти. Очень, как видишь, по-немецки, по-гейдельбергски. И мало-помалу он стал таким ангелическим воплощением смерти. Даже для наших. Мы побаивались смотреть ему в глаза. Думаю, что это тоже помогло ему свихнуться». «Воплощением смерти». И снова у меня перед глазами на секунду возникает маленькая темная фотография. Напряженные мускулы Леонара, заостренный блестящий череп и ноги мертвого ребенка. И я спрашиваю: «А взрывчаткой он никогда не пользовался?» «Почему? Работал иногда и с бомбами. Старая революционная традиция». «Значит, убивал и случайных, ни в чем не повинных людей?» «Никогда. Это у него был пунктик. Он разработал систему направленного действия. Ее потом усовершенствовали американцы и русские. Бомбу направленного действия? Принцип, в общем, простой. Как можно больше грохота, а эффект строго ограниченный. Громкий взрыв, который выбрасывает заряд осколков только в определенном направлении. А смысл в чем? Создать впечатление теракта без точного адреса, тогда как на самом деле жертва выбрана заранее. При расследовании первое, что приходит на ум, это случайность. С тем же успехом там мог оказаться ты или я, а то и целая куча людей, учитывая то, какой был грохот. Он так ликвидировал главным образом своих, югославов, которые сотрудничали с немцами. Убивал на улице или в каком-нибудь людном месте. Стажил задумывается над очередным ходом, а потом добавляет тоном опытного игрока. «И если хочешь знать мое мнение, тип, который действует у нас в магазине, работает именно так».